Было решено, что они пока не могут позволить себе второго ребенка. Вот и еще одно подтверждение тому, насколько он, Даниэль, зависим от законов капитализма. Когда же он сможет заработать достаточно денег, чтобы жить там, где ему хочется, иметь свободу действий, самому решать, делать или не делать детей своей жене? После экзамена на степень бакалавра он будет еще год или два готовиться к поступлению в школу Сен-Клу, потом еще 4 года учебы, а затем военная служба. Да, он станет хозяином своей судьбы не раньше, чем к 25-26 годам. Этот день казался ему таким же далеким будущим, как каменный век далеким прошлым. Даниэла не понимает, что ему все тяжелее терпеть угрызения совести из-за того, что он абсолютно во всем зависит от родителей своей жены. Как бы он хотел оказаться на их месте, такой человек, как его тесть, может гордиться тем, что всю жизнь напрямую следовал к достижению намеченной цели. Хотя, конечно, и его в свое время одолевали сомнения и колебания, но без победы над ними невозможно совершить трудный переход от юности к зрелости. Когда ему, Даниэлю, стукнет 50, все вокруг него будет солидным, основательным и ясным, и не таким туманным и неопределенным, как сейчас в 20. Какое это счастье! Глядя в зеркало, говорить себе «я стал тем или этим», вместо «я буду тем или этим». О, сладость сбывшихся надежд! О, упоительное совпадение задуманного и сделанного! Положив голову ему на плечо, Дани вновь погрузилась в сон. Даниэль прислушивался к ее ровному дыханию и чувствовал себя одновременно отцом и сыном, молодым и старым, победителем и побежденным, радующимся жизни и до конца не понимающим, для чего он вообще живет на земле. «Шарль, ты спишь?» — спросила Марианна. «Нет», — хрипло ответил он. «Кристина опять срыгнула часть того, что высосала. Это продолжается уже 3-й день. Я хочу позвонить доктору Мишле». Шарль Савло открыл глаза. Справа от него белел силуэт его жены. Он втянул в себя сладковатый запах ночного крема. Марианна сидела на кровати и смотрела в его сторону. «Я уверен, это все из-за того, что ты ее перекармливаешь», — устало проворчал он. Шарлю ужасно хотелось спать, и он боялся, как бы взволнованная Марианна не пустилась в длинную дискуссию на тему воспитания младенцев, которая могла затянуться на целый час. Когда Марианну захватывала какая-нибудь идея, она забывала об усталости. Шарль совершенно не жаждал слушать бесконечные истории о грудных детях. Да и вообще, женская суета вокруг колыбели казалась ему смешной. Женщины придают всему слишком большое значение. Они преисполнены собственной значимости и забывают, что природа уже обо всем позаботилась. «Я даю ей ровно столько, сколько положено 3-месячному младенцу», — возразила Марианна. «Она теряет в весе?» «Нет, пока нет». «Тогда в чем дело?» «К тому же Дани не слишком беспокоится, а ведь мать все-таки она». «Мать, скажешь тоже», — раздраженно воскликнула Марианна. «Ты забываешь, что она сама еще ребенок». «Ну хорошо, хорошо», — проворчал Шарль. «Звони своему Мишле, пусть придет». Повернувшись лицом к стене, Шарль отгородился от жены глухой стеной собственной спины. Марианна не винила его в этом ночном дезертирстве. «Все мужчины, — думала она, — толстокожие и грубые существа, и поэтому им свойственна некоторая резкость суждений». Гораздо больше ее огорчало то, что у дочери практически отсутствует материнский инстинкт. Настоящая мать нутром чувствует, что нужно ее ребенку. Для Дани же оставалось загадкой, что хорошо, а что плохо для дочки. Бесконечно твердя друг другу одну и ту же фразу «нет проблем», молодежь потеряла чувство ответственности. Мысленно критикуя дочь, Марианна попыталась вспомнить, какой она была сама в свои 20 лет.